Здравствуйте, мой уважаемый радиослушатель. Он пошел от серого. Здравствуйте, мой уважаемый радиослушатель радиации. Пошел нахуй, ёптак! Здравствуйте, радиослушатель радиостанции Redneck FM. Пошел вот я говорю, пошел нахуй! Здравствуйте, радиослушатели радиостанции Redneck FM. Дедушка Буба совсем уже собрался пойти на охоту на крокодила. И крокодил уже пришел. Но что самое обидное, это чувак такой есть, Джо Лансдейл, не уходит никак. Сидит у меня, понимаешь, тут в сторожке, что-то ходит, ядрен батон. Что мне теперь? Жить он у меня будет, что ли, или еще что-нибудь? Пошел, вот тебе говорят! Говорит, что если я начитаю еще один его рассказ, он на некоторое время покинет мою сторожку. Итак, успокоился? Сидишь спокойно? Сидит в уголке. Притих. Да. Так вот, сидит он в уголке, а я пока начитаю его рассказ. Рассказ называется «Шкаф». Итак, Джо Лансдейл. «Шкаф». В поисках своего дробовика Сеймур залез в шкаф. И дверь случайно захлопнулась у него за спиной. Он завертелся на месте, запаниковал, начал толкать дверь и кричать. Никто не отозвался, потому что Сеймур жил один. Сеймур ненавидел тесноту. Он даже не мог носить облегающую одежду. Наручные часы сводили его с ума. И вот он застрял здесь, в узком шкафу, в темноте. Он бился о дверь, стучал и кричал еще какое-то время, но ничего кардинально не изменилось. Тогда он сел в углу и сидел так, полускрытый висевшей одеждой, как притаившееся привидение. Он видел, как в щели под дверью потемнело, когда день сменился ночью. И снова посветлело, когда наступило утро. Сеймуру хотелось есть, и он снова бросился на штурм двери. И шо? Нифига. Цельный массив дуба и вдобавок толстенный. Он снова сел в углу и заплакал. Прошло 4 дня. Он нашел дробовик, который искал. Дробовик был заряжен. Сеймур упер ствол в подбородок и нажал на спусковой крючок. В дом, услышав выстрел, вбежали соседи и стали искать Сеймура, зовя его по имени. Нашли они его в шкафу. Обидно. Обидно, что Сеймур не догадался потянуть вниз дверную ручку. Замок был. Ведь простой. Защёлки. Конец рассказа. Текст читал Буба. Перевел на русский язык Павел Павлов. Постер сделал он же. Аудиоверсия рассказа выполнена специально для паблика экстремального хоррора. Ну и что самое-то главное, теперь-то дядюшка Буба может отправиться на охоту на крокодил. Крокодил заждался, уже виски нагнал на самом себе. Ну и... Лансдейл, чувак, ну слушай, ну сколько можно уже? Ладно. Все, Я на охоту, а Аладз, он тут посидит пока еще. Посидит. Охота будет несколько недель. Trading for a rose, but one thing that I know sir is always the blue. Well, there ain't no way to get drunk enough to keep from loving you. Said I'm gonna get on the old turnpike and I'm bound to ride. I'm gonna.